Глава 5. На завтра был праздник. В маленькой коморке Демы, разделенной на две половины ситцевой занавеской, за которой помещалась печь и ютились его жена и дети, происходило нынче что-то не совсем обычное. Как раньше Дема подозрительно следил за Липатычем, так сегодня Липатыч, из-под лобья и молча, подозрительно наблюдал за Демой, выкуривая сигаретку за сигареткой. Прежде всего его поразили уже то, что Дема нынче особенно долго и тщательно отмывал мылом с лица и рук насевшую за неделю стальную пыль. Потом он потребовал от жены вынуть из сундука единственную манишку, существовавшую исключительно для очень важных случаев. Вычистил особенно усердно свой парадный пиджак и, наконец, особенно долго и внимательно чесался пред маленьким тусклым зеркалом. Притом все это он делал до такой степени серьезно и вдумчиво, что жена, дети, да и сам Липатыч боялись и не решались заговорить с ним. Одевшись совсем по-парадному и надев новый картуз, Дема коротко сказал, что пойдет к обедне, и вышел. Липатычем овладело беспокойство. Он хотел было выйти вслед за Демой, но подумал. Швырнул свой блин на окно и остался. Обедня отошла, и Дема торжественно и тихо вышел из церкви. Но домой он не пошел, и также медленно и торжественно двинулся по направлению к квартире Бутенко. Подойдя к дому, он сначала заглянул в окна, постоял около парадного крыльца и затем прошел уже во двор, где отыскал дворника и спросил его тихо. «Дома сам-то?» «Дома надо быть». «Здоров?» «Надо быть здоров. А что?» «Здоров, ну и слава богу. А то как бы беспокойство не сделать». Собрав все эти предварительные сведения, Дема, наконец, прошел через задний ход на кухню. Здесь он снова тихо и деликатно, чтобы как-нибудь не побеспокоить, повторил прислуге те же самые вопросы, какие предлагал дворнику, и затем попросил доложить, что, мол, слесарь из ихней мастерской желал бы самолично их видеть. Минут через 10 из двери, ведущей из комнаты в кухню, выглянули из-за очков подозрительно робкие глаза Бутенко. «Что надо?» Тихо спросил он, не входя в кухню. Дема замялся. «Желали бы переговорить самолично», — сказал он. Бутенко еще более робко и вместе подозрительно окинул взглядом Дему. Но Дема с совершенно спокойной серьезностью выдержал этот взгляд. Бутенко скрылся, и затем через минуту раздалось из-за дверей. «Войдите!» Дема прошел через кухню в коридор, и в отворенную дверь увидал Бутенко, сидевшего в своем кабинете. Он остановился в дверях. «Что скажешь?» Тихо спросил Бутенко, сидя боком к Деме, не оборачиваясь и не смотря на него. Опустив вниз глаза, он вертел портсигар в своих тонких, хрупких пальцах, которые слегка дрожали. «Насчет старичка, стало быть, уволить изволили вы старичка Вавилу Липатыча, а он, стало быть, заслуженный старичок. Так вот, стало быть, насчет его», — проговорил Дема, заминаясь, едва находя слова и в то же время желая как можно деликатнее разъяснить Бутенко дело, боясь как бы не сказать какого-нибудь обидного слова. Бутенко поморщился, и по лицу его пробежала тень болезненного раздражения. «Вы не извольте беспокоиться», — тотчас сказал Дема, заметив это выражение на лице Бутенко. «Мы не то, чтобы вас беспокоить, али просить о чем». «Так чего же вы хотите?» Как-то досадливо, недоумевающе спросил Бутенко, подняв тусклые глаза на Дему. Дема кашлянул тихонько в руку и осторожно приблизился к Бутенко. «Вы изволили, стало быть, уволить старичка за озорство», — заговорил он, совсем понизив голос и нагибаясь туловищем почти к самому уху Бутенко. «А он, стало быть, Вавила Липатыч-то, любит он вас. Да, как любит-то господин, как отец, стало быть, родитель свою дитю малого, вот как». И Дема употребил все усилия, чтобы сказать эти слова как только можно нежнее, и при этом обычная грустная улыбка появилась на его лице. Бутенко удивленно вскинул глазами на Дему и внимательно смотрел на него, как будто стараясь прочесть на его лице таинственный смысл непонятных слов. «Что же вы об этом знаете?» — наконец спросил он. Дема весело улыбнулся и снова кашлянул в ладонь. «Вот, извольте видеть, с месяц эдак к тому вышли мы, стало быть, с этим старичком в поле. Разгуляться, стало быть». Начал было Дема и остановился. Он не знал, как и с чего начать. Дема никак не ожидал, чтобы было так трудно передать все то, что он так глубоко и ясно чувствовал в своей душе. Дема, как и всегда в таких случаях, напружился, покраснел, взглянул беспомощно в окно, и вдруг ему представилось так ясно и золотистое поле, и цветы, и он сам со своими мечтаниями, с львиной седой головой, и все-все это стало пред ним как живое, как будто происходило сейчас, тут, перед ним. И Дема заговорил свободно, просто, заговорил о каких-то могилках, о полях, о своей деревне, потом опять о могилках и о Липатыче, о немцах, о базарстве Липатыча и о том, как он любил и баловал его ребятишек, и о том, как мягко и нежно мог говорить иногда Липатыч о своих мечтаниях, и, наконец, опять о немцах, об юнцах, и о том, как Липатыч караулил приезд его, Бутенко, и даже о том, как он, Дема, советовал Липатычу быть справедливым. Дема говорил и смотрел на Бутенко такими добродушно улыбающимися глазами, как будто для него не было ни малейшего сомнения, что Бутенко чувствует и понимает всю эту странную пеструю панораму, которую развертывал он перед ним, как чувствует и понимает он ее сам. А Бутенко сидел, не говоря ни слова, опустив голову и нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку. Дема наконец остановился, подозрительно взглянул на Бутенко и опять кашлянул в руку. «Стало быть...» — начал было Дема. Вдруг Бутенко вскочил и, нервно дрожа, начал быстро ходить по комнате. «Что же от меня хотят? Я ничего не понимаю!» — заговорил он, стараясь не глядеть на Дему. «Это все какой-то сумбур!» «Стало быть, только насчет этого старичка...» Робко отступая к двери, проговорил Дема. «То есть, стало быть, полюбовнее бы...» «Я ничего не понимаю. Что такое делается? Что вы говорите?» «Я, наконец, поймите, ничего не могу. Что я могу сделать? Оставьте меня с этим стариком!» «Стало быть, этого старичка не вспоминаете?» «Какого старичка? Что такое?» Нервно вскрикнул Бутенко, как будто его хотят лишить жизни. «Поймите, мы должны исполнять свой долг, каждый честно исполнять. А это что такое? Вы губите себя, губите меня. Это одна распущенность. Это не даст жить спокойно ни вам, ни мне, никому. Это Бог знает, что такое. Все мы, понимаете, все мы должны...» Бутенко заикался, заминался, не находил слов. Дема смотрел во все глаза на Бутенко и, казалось, так же мало понимал его речи, как мало понял Бутенко его панораму, смысл которой был так ему понятен и дорог. Бутенко, так и не кончив своей речи, опять сел в кресло и замолчал, по-прежнему нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку. А Дема в изумлении продолжал смотреть на Бутенко, решительно не зная, почему он так испугался. «Стало быть, это не он!» — мелькнуло в голове Демы. Дема еще несколько раз взглянул искоса на Бутенко, и ему как будто стало даже жалко его. «Пока прощения просим и извините!» Тихо проговорил Дема и, едва ступая на носках и кланяясь, выбрался из квартиры Бутенко. «Стало быть, это не он», — решил окончательно Дема. Дема шел далеко, уже далеко не так важно и торжественно, как прежде. Войдя в свою комору, он прежде всего встретил сердито-пытливый взгляд возбужденного Липатыча. «Где был?» — сурово спросил Липатыч. «В церковь сходил», — отвечал Дема, снимая осторожно свое парадное одеяние. «А еще где?» «А еще...» К нему заходил. «Так и знал!» раздраженно проворчал Липатыч. «Ну и что ж ты ему наговорил?» «Все говорил. То и говорил, что вы мне в поле говорили. Вот все это и говорил. А больше ничего не говорил. Мое дело сторона. Я ежели и говорю про себя, так одно, что надо быть справедливым, особливо старым людям. Вот это и говорил». «Ну и что ж он?» Промычал Липатыч, скрывая за сиплым басом охватившее его волнение. «Что ж он? Стало быть, это не он, Вавила Липатыч. Так думать надо, ошибка вышла». «Не он, говоришь?» — быстро спросил Липатыч загоревшими глазами. «Нет, не он», — решительно ответил Дема. «Потому, ежели бы он...» «Молчи! Не смей! Не говори ничего мне больше!» Вдруг перебил его, сверкая возбужденными глазами Липатыч, и, схватив свой блин, быстро вышел из каморы. Где пропадал Липатыч этот день, так и осталось тайной для Демы, хотя он вечером и обошел все заводские трактиры и портерные. Липатыч даже и не ночевал дома, а дня через два в трактире происходила такая сцена. Липатыч с котомкой за плечами стоял среди толпы рабочих, окружившей его. Рядом с ним стоял немец и испуганно улыбался. «Ну, братцы, прощайте», — говорил Липатыч, нервно потряхивая своей львиной гривой. «Не поминайте лихом, куда ни шло. Погуляю в последний разок по матушке Россея. Мне уж один конец. А только мы ее, эту правду матку, выищем, мы ее со дна моря найдем, нам не придется с нею жить, вам пригодится. А мы ее с немцем вам предоставим. Это, брат, шалишь. Добро даром в миру не пропадает». «Куда будем ходить, господин механикер?» Грустно и боязливо говорил немец, дрожавшими пальцами перебирая по цилиндру. «Со мной не бойся. Хуже нам с тобой не будет», — утешал его Липатыч. «А что лучше найдем, все наше будет». «Ай да, немец, прощайте, братцы. Главное, живите дружнее. Вот как мы с Демой жили. Кабы еще не это, так...» И Липатыч отчаянно махнул рукой. «Ну, а за озорство мое не обессудьте. Что делать? Такими, значит, нас мать Россия зародила. Да такими вот на гроб кладет. Ай да, немец». Когда в ответ ему разнесся по трактиру сочувственный гул голосов, Липатыч степенно раскланялся на обе стороны и надел свой блин. «Прощайте, братцы. А это мы с немцем все расследуем, как и что». Липатыч вышел своей обычной гордой походкой гоголем. За ним поплелась жалкая фигура немцев в не менее жалком цилиндре и пальмерстоне, совершенно не понимая, какая сила увлекала ее за Липатычем. Рабочие несколько минут молчали. Грустно им было расставаться с Липатычем. Жалко им было его, и знали они, что недалеко уйти старику за своей заветной мечтой, что уже ждет его, не нынче, завтра, одинокая могила. Но все же им было отрадно думать, что среди них жил Липатыч, и что это был свой человек для них.